Часть вторая. Ахимас. Скировск. Отца звали Пелев, что на древнееврейском означает «бегство». В год его рождения христовых братьев, проживших в Моравии 200 лет, постигла беда. Император отменил привилегию, освобождавшую общину от военной службы, потому что начал большую войну с другим императором. И ему было нужно много солдат. Община снялась в одну ночь, бросив землю и дома. Переехала в Пруссию. Христовым братьям было все равно, что не поделили императоры. Строгая вера запрещала служить земным владыкам, приносить им присягу на верность, брать в руки оружие и носить мундир с гербовыми пуговицами, которые суть оттиски с печати сатаны. Поэтому на своих длинных коричневых камзолах, покрой которых за 2 с лишним столетия почти не изменился, братья пуговиц не носили, признавали только завязки. В Пруссии жили единоверцы. Когда-то, давным-давно, они прибыли сюда, тоже спасаясь бегством от Антихриста. Король дал им землю в вечное владение и освободил от военной службы с условием, что они осушат бескрайние прусские болота. С непроходимой трясиной братья сражались 2 поколения, а на третье победили ее и зажили на богатых перегноем землях сытно и привольно. Единоверцев из Моравии приняли радушно, поделились всем, что имели, и стали жить вместе хорошо, спокойно. Достигнув 21 года, Пелев женился. Господь дал ему добрую жену, а та в положенный срок родила сына. Но потом Всевышний решил подвергнуть своих верных слуг тяжким испытаниям. Сначала был мор, и многие умерли, в том числе жена и сын Пелефа. Он не роптал, хотя жизнь изменила свой цвет и из белой стала черной. Но Всевышнему показалось мало. Он решил явить избранникам свою любовь во всей ее суровой непреклонности. Новый просвещенный король постановил, что у него в державе все равны, и отменил закон, данный другим королем, тем, что жил давным-давно. Теперь и евреи, и менониты, и христовы братья должны были служить в армии и защищать свою отчизну с оружием в руках. Но отчизна братьев находилась не среди осушенных прусских болот, а на небесах. Поэтому конвент духовных старшин посоветовался и решил, что надо ехать на восток к русскому царю. Там тоже была община. И оттуда иногда приходили письма, которые шли долго, с верными людьми, потому что казенная почта от лукавого. В письмах единоверцы писали, что земля в тех краях тучна, а власти снисходительны и довольствуются малой мздой. Собрали скарб. Что могли, продали, остальное бросили. Ехали на повозках 7 дней и прибыли в страну с трудным названием Мелитопольщина. Земля там и вправду была жирна. Но 12 молодых семей и с ними вдовый Пелев захотели ехать дальше, потому что никогда не видели гор, а только читали про них в священных книгах. Невозможно было себе представить, как это может быть, чтобы твердь поднималась в небо на 1000 локтей и достигала Божьих облаков. Молодым хотелось это увидеть, а Пелефу было все равно. Ему понравилось ехать на запряженной быками телеге через леса и поля, потому что это отвлекало от мыслей о Рахиле и маленьком Ахаве, которые навсегда остались в мокрой прусской земле. Горы оказались точь-в-точь такими, как описаны в книгах. Они назывались Кавказ и простирались во все стороны горизонта, сколько хватало глаза. Пелев забыл про Рахиль и Ахава, потому что здесь все было другое, и даже ходить приходилось не как прежде, а сверху вниз и снизу вверх. В первый же год он женился. Было так —